Глава 3. «И будет он править ими железной рукой». Откровение 25. Меня вместе с тысячей таких же пациентов забросили в лагерь Артура Кюри. Действительно, лагерь. Единственным капитальным строением там был склад экипировки. Спали и ели мы в палатках, жили, так сказать, на открытом воздухе. Если, конечно, можно назвать это жизнью. В то время я бы от этого воздержался. Для меня, привыкшего к теплому климату, там было все равно, что в 5 милях от Северного полюса. Без сомнения, настал новый ледниковый период. Однако на тренировках согревались поневоле, уж об этом командование позаботилось. В первое утро нас подняли до рассвета. Вдобавок я еще не отошел после смены часовых поясов и, казалось, ни за что не смог бы проснуться. В самом деле, нельзя же всерьез представить, что нужно подниматься среди ночи. Однако имелось в виду именно это. Громкоговоритель врезал военный марш, который и мертвого поднял бы, а какой-то горлопан пробежал по проходу между коек с воплем: «Все наружу! Поднимайтесь! Живо!» И тут же вернулся, стоило мне натянуть одеяло на голову. Перевернув койку, он сбросил меня на ледяную землю. Но лично против меня он, похоже, ничего не имел. Тут же пошел будить других, даже не взглянув, как я там. Через 10 минут в штанах, майке и ботинках я вместе с остальными стоял в неровной шеренге. Нам предстояла зарядка. Только теперь на востоке показалось солнце. Перед шеренгой стоял широкоплечий здоровяк мрачного вида. Одет он был так же, как и мы, но рядом с ним я выглядел бы плохо забальзамированным трупом. Щеки его и подбородок были до синевы выбриты. Стрелки на брюках порезаться можно. Башмаки блестели, как зеркала. А манеры — полное состояние боевой готовности. Бодрый, раскованный, отдохнувший. Будто и вовсе в отдыхе не нуждался. Только проверяй каждые 10 000 миль, да пыль иногда стряхивай. «Рота!» — гаркнул он. «Смирно! Я кадровый сержант Зим, ваш непосредственный начальник и командир роты. Будете обращаться ко мне, должны говорить «сэр» и отдавать честь. То же самое обращаюсь ко всякому, кто носит инструкторскую трость». Он носил при себе стек и сейчас сделал резкий поворот мулине, демонстрируя, что имеется в виду под инструкторской тростью. Прошлым вечером, когда нас только привезли, я уже видел людей со стеками и даже решил было купить себе такой. Выглядели они потрясно. Теперь мое мнение на этот счет переменилось. «Потому что на такую ораву практикантов-офицеров тут маловато. Стало быть, практиковаться будете на нас». «Кто чихнул?» Молчание. «Кто чихнул?» «Я», послышалось из строя. «Что значит «я»?» «Я чихнул». «Сэр!» «Я чихнул, сэр! Я простужен, сэр!» «Ишь ты!» Зим остановился перед парнем, которого угораздило чихнуть, держа стек как указку в дюйме от его носа. «Фамилия?» «Дженкинс, сэр». «Дженкинс». Зим повторил его фамилию с отвращением, будто что-то крайне неприличное. «Ты что же это, Дженкинс? И на посту ночью собираешься чихать только потому, что у тебя нос рассоплевился, а?» «Надеюсь, что нет, сэр». «Я тоже на это надеюсь. Однако ты же совсем замерз. Хм. Этого так оставлять нельзя». Он указал стеком вдаль. «Видишь склад?» Я тоже посмотрел в ту сторону, но ничего, кроме прерии да одинокой постройки у самого горизонта, не увидел. «Выйти из строя! Обежать вокруг склада! Обежать, я сказал! Бронский, проводи!» «Слушаю, сержант!»